Начало второй дорожки девятой кассеты. В этом плане Иленков дает такое определение мышлению. Мышление – это способность обращаться с любым другим телом, находящимся вне своего собственного тела, сообразно с формой, расположением и значением его в составе окружающего мира. Иленков – соображение по вопросу об отношении мышления языка, речи, вопросы философии, 1977, номер 6, страница 95. Это определение, как можно видеть, несколько метафорично. В строгом смысле слова мышление манипулирует не самими вещами, а только их образами, представлениями о вещах. Но в этом определении ценен другой момент, а именно выход за узкие рамки понимания мышления только как абстрактно-логического мышления. Суждение, являющееся одной из основных форм логического мышления, уже имеются при чувственно-сенситивном отражении предметов. В них ставится связь конкретное восприятие и представление. Говоря, к примеру, студентка Иванова пошла в кинотеатр «Россия», мы не осуществляем никаких операций по обобщению признаков. Мы лишь утверждаем что-то о ком-то, причем в наглядно-образной форме. С одной стороны, здесь имеется акт мышления, а с другой отсутствует абстрагирующая логика. Положение о том, что суждения не связаны только с понятиями или, допустим, теориями, признается, кстати, авторитетными специалистами по логике. Вайшвила, например, рассуждает следующим образом. Можно высказать такие суждения, как «это дерево», «это человек», имея лишь представление о деревьях и человеке. Очевидно, так и возникает первое суждение еще на чувственной ступени познания. Таков характер суждений ребенка. Но мышление в строгом смысле слова начинается лишь тогда, когда имеется более или менее точное понятие «дерево-человек». И сами суждения при этом состоят в том, что в отдельно устанавливается наличие общих признаков, по которым соответствующие предметы «деревья-люди» обобщены в понятиях. Вайшвила, понятия, М. 1967, страница 121. Таким образом, суждения не соотносятся однозначно ни с понятиями, они могут иметь место до понятия и после понятия, ни с абстрактно-логическим мышлением в смысле тождественности данной форме мышления. Они функционируют и в сенсомоторном мышлении. Мышление – в самом общем виде можно определить как процесс оперирования образами предметов. Поскольку образы предстают чувственно-сенситивными и понятийными, теории и гипотезы, с нашей точки зрения, тоже дают понятийные образы, постольку можно рассматривать мышление как процесс оперирования конкретно чувственными и понятийными образами. Мышление – это процесс, но мышление также и способность, имеющиеся уже при чувственном отражении действительности. Эта способность включена в чувственно-сенситивную способность, обеспечивая ее трансформацию, способность к абстрактному мышлению. В этом отношении чувственно-сенситивное получает у человека интеллектуальный аспект. На основе изложенных соображений мы считаем также, что вторую познавательную способность правильнее называть не логической, а абстрактно-мысленной, то есть способностью к абстрактно-логическому мышлению. Остановимся теперь на вопросе о связи мышления с языком. Связаны ли они так, что могут существовать в отрыве друг от друга, или между ними существуют однозначно тождественные отношения, такие, когда нет мышления без языка и наоборот? С одной стороны, имеется положение, согласно которому язык и мышление неразрывно связаны. С другой, ряд фактов, в том числе мыслительной деятельности слепоглухонемых, говорит о существовании невербального, несловесного мышления. Посмотрим, однако, на структуру самого языка под углом зрения гносеологии. Язык в этом аспекте определяется как система знаков, имеющие значение. Считается, что знаки и их значения в языке образуют относительно замкнутую и самостоятельную систему, имеющую свои законы, правила и формы связи. Важно то, что язык есть не просто система знаков, не знаки сами по себе, а знаки со своими значениями. В качестве знаков могут выступать звуки, жесты, рисунки, чертежи и тому подобное. Они воспринимаются органами чувств другого человека, воздействуют на нервную систему и на сознание. Знаки – это сигналы, материальные явления. Знак есть материальный, чувственно воспринимаемый предмет, явление, действие, выступающий в процессах познания и общения в качестве представителя, заместителя другого предмета, предметов и используемый для получения, хранения, преобразования и передачи информации о нем. Резников. Гносеологические вопросы семиотики. Л. 1964, страница 9. Под информацией при этом понимает гносеологический, чувственный или понятийный образ, которым субъект оперирует в своем сознании и который индуцируется у другого субъекта при восприятии соответствующего знака. Благодаря замещению реальных предметов, знаки позволяют оперировать не самими предметами, а их образами и комбинациями, комплексами взаимосвязанных образов. Один и тот же образ, то есть одна и та же информация, может быть закреплен в различных знаках. Например, стол в русском языке идентичен «дертиш» в немецком и «таблы» в английском языках. Иначе говоря, связь между значением и знаком неоднозначна и в этом отношении случайна, хотя исторически слово «образование» идет во взаимосвязи случайности с необходимостью. Как справедливо подчеркивают многие специалисты, знак является не объектом познания, хотя и может быть таковым, а средством познания. Гносеологический же образ, которым связан знак, существенно отличается от материального образа и от художественного образа. Его характерные черты – бессубстрактность, изоморфность, структурное соответствие образа своему оригиналу, проективность, обратное проецирование структуры отображения на оригинал, аксиологичность, ценностная значимость и другое. Мы уже касались этих сторон гносеологического образа в двух его формах – чувственной, сенситивной и понятийной. Отметим лишь, что в семантическом треугольнике первое – имя, выражение языка. Второе – предмет, обозначаемый им – денотат или диссигнат. Третье – смысл имени. Денотат оказывается содержанием гносеологического образа, соотносимого с предметом. Под смыслом же понимается индивидуальное значение слова, выделенное из объективной системы связей. Она состоит из тех связей, которые имеют отношение к данному моменту и к данной ситуации. Лурия, «Язык и сознание», М. 1979, страница 53. Пример. Слово «уголь». Его смысл для геолога, художника или домашней хозяйки. Смысл – это явление специфических аспектов значения, соответственно, данному моменту и ситуации. В основе индивидуального смысла лежит преобразование значений, выделение из числа всех связей, стоящих за словом, той системы связей, которая актуальна в данный момент. Там же страница 54. Относительная самостоятельность знаков, значений и смыслов заключает в себе возможность, с одной стороны, их совместного в единстве функционирования, а с другой – их автономного существования. Знаки, взятые сами по себе, не несут никакого смысла и не имеют значения для познания действительности. В данном случае они перестают быть обозначением чего-то, перестают быть знаками. Существует особый род знаков, внешнее выражение которых соотносимо с предметом отражения, в отличие от языковых или математических, химических, логических знаков, не имеющих такого сходства. Вернее, с объектом, момент содержания которого представлен в его полном чувственном образе. Это знаки-символы. Например, изображение льва как символа силы, заводских труб как символа урбанизации и тому подобное. Символические знаки широко входили в мифологическое сознание, немало их в религии. Среди религиозных символов имеются такие, которые не несут в себе никакого реального содержания. Некоторые же символы, например, изображение Христа, связываются у верующих с добротой в самих людях. В научном, художественном познании социальной жизни нашего времени знаки и символы так или иначе коррелируются с познавательным образом. Близость знака символа к познавательному образу отмечается многими специалистами, занимающимися проблемой знак и познание. Чаще всего в качестве символа выступает конкретно чувственный зрительный образ, имеющий хотя бы рудимент естественной связи с замещающим. Уваров. Образ, символ, знак. Минск, 1967, страница 105. Это лишь при первом приближении кажется, что знаки и символы почти не имеют предметного содержания и несут только какой-то абстрактный смысл. Однако на самом деле за ними стоит также определенное понятийное или сенситивное содержание. Символизируемое содержание носит более абстрактный характер, чем объекты обозначения. Символы схватывают самую сущность абстрактных идей, придают им чувственно-наглядную форму. Таковы художественные и графические символы. Следовательно, символ – это материальное явление, которое в наглядно-образной форме представляет абстрактные идеи и понятия. Коршунов, Манн, Татов, «Теория отражения и эвристическая роль знаков», М. 1974, страница 126. Символы являются в большей мере продуктом соглашения людей, чем знаки естественного языка. Они создаются преимущественно целенаправленно, а не стихийно. По существу представляют собой конвенции, принимаемые людьми с известной долей условности. Большое место в символе занимает социально ценностный аксиологический компонент. Символом связывается отношение индивида или социальной группы, класса, общества к тем или иным явлениям природы и общества. Голубь Пикассо, например, это для всех народов символ мира, выражающий желание избежать мировой термоядерной катастрофы, надежда на использование самых разнообразных каналов связи между народами для расширения и укрепления сотрудничества между ними. В символе заключен обобщающий принцип раскрытия многогранного содержания и смысла явлений. Как идеальная конструкция вещи, символ в скрытой форме содержит в себе все возможные проявления вещи и создает перспективу для ее бесконечного развертывания в мысли, перехода от обобщенно-смысловой характеристики предмета к его отдельным конкретным единичностям. Символ является таким образом не просто знаком тех или иных предметов, но он заключает в себе обобщенный принцип дальнейшего развертывания свернутого в нем смыслового содержания. Лосев, «Символ», философская энциклопедия, М. 1970, том 5, страница 10. Символ – это знак, аналогичный слову языка в том плане, что он, как и любой языковой знак, закреплен за определенным гносеологическим образом и обозначает его. Но символ отличается от иконического знака, знака копии, тем, что он не совпадает с предметом отражения по многим параметрам. В самом изображении символе их может мыслиться гораздо больше, чем в том значении, которое принято с ним соотносить. Символизация – ее нужно отличать от символизма как художественного и философско-эстетического течения, является стороной процесса научного и художественного освоения действительности, необходимым компонентом человеческих коммуникаций и функционирования социальных структур. Относительная самостоятельность знаков по отношению к гносеологическим образам может доходить до такого предела, когда становится в принципе возможным оперирование одними только чувственными и понятийными образами без их сопровождения словами, рисунками, жестами. Мысль, как процесс оперирования образами, может достигать такой скорости быстроты, что ее оформленность в знаках будет уже отягощать этот процесс, не позволять ему в максимальной степени развернуться. Возникает известная ситуация опережения содержания и сбрасывания формы, замены устаревшей формы новой. пока остается неясным, что это за новая форма. Возможно, что эта новая форма есть тоже внешняя, но объединяющая в своих элементах целые комплексы суждений и умозаключений. Возможно, форма будет полностью сведена к внутренней форме как способу и структуре организации самого развертывающегося процесса. Ответ на этот вопрос могут дать соответствующие исследования психологов и лингвистов. С точки зрения философской, такое состояние мышления возможно. В пользу этого предположения говорят и некоторые факты. Так, при напряженном глубоком продумывании проблемы с перебором многочисленных вариантов решения имеет место резкое ускорение мыслительного процесса. Наличествующая при этом внутренняя речь или отдельные слова может в лучшем случае демонстрировать эпизодическую ее совпадаемость с какими-то узловыми моментами в мгновенном разливе мысли. Опыты, в которых наблюдались при помощи приборов процессы решения шахматных задач и последующие словесные отчеты испытуемых, смотри Тихомиров «Психология мышления», раздел «Невербализованные исследовательские акты», также указывает на наличие невербальных мыслительных актов. В интуитивном мышлении, в котором скорость мыслительного процесса, протекающего в бессознательном уровне психики, во много крат превышает темп мыслительного процесса, развертываемого в обычных условиях. Наука вообще не может обнаружить никаких знаков или систем знаков, сопровождающих исключительно быструю смену кадров. Факт невербального характера соответствующего мыслительного процесса отмечал Эйнштейн, говоря: «Для меня не подлежит сомнению, что наше мышление протекает в основном, минуя символы слова, и к тому же бессознательно». Эйнштейн, «Физика и реальность», М. 1965, страница 133. Интересная идея в этом плане имеется у Дубровского, смотри «Проблема идеального», М. 1983. Идея существования у человека информации в чистом виде. Он отмечает, что идеальное, с его точки зрения, это вся субъективная реальность, чувственные и понятийные образы, непосредственно связана с тремя видами кодов: мозговым, по преимуществу нейродинамическим кодом, бихевиорально экспрессивным, двигательные акты, внешние телесные изменения, в особенности выражение глаз, лица, и речевым. Причем только первый из них является фундаментальным. Информация, данная человеку в виде явлений его субъективной реальности, как его чувственные образы, мысли, цели и тому подобное, необходимо воплощена в определенных мозговых нейродинамических системах, которые являются материальным носителем этой информации. Но последнее не отображается в субъективной реальности, закрыты для непосредственного отображения. Мозговые носители этой информации для человека начисто элиминированы, им не ощущаются. Он не знает, что происходит в его мозгу, когда оперирует всевозможной информацией. И это составляет кардинальный факт человеческой психической организации, которая обозначается как данность человеку информации в чистом виде, что равнозначно данной информации в виде явлений субъективной реальности. Для индивида, подчеркивает Дубровский, характерно получение и переживание информации как таковой, не отягощенной субстратной организацией ее носителя, кода. Это касается и речи. Когда я говорю «дождь идет», это содержание фиксируется в речевом коде, реализуется соответствующей звуковой фонематической организацией. Последнее же обусловлено эквивалентной нейродинамической организацией в головном мозгу, обеспечивающей согласованную работу мышц речевого аппарата. Но для меня как личности, да и для того, кто воспринимает и понимает эти мои слова, указанное содержание представлено в чистом виде, как мысль, образ. Итак, человек обладает способностью иметь информацию, то есть гносеологические образы в чистом виде, и оперировать этой информацией. Признание существования информации в чистом виде, то есть независимо и от словесного, и от жестового языка, не нарушает положение о том, что мышление и язык тесно связаны друг с другом. Без языка или другого аналогичного средства выражения образов и мыслей человек так и оставался бы со своей чистой информацией наедине, не смог бы общаться с другими людьми. Более того, он не смог бы и формировать абстрактные образы и абстрактное мышление. Коммуникативная функция языка является в этом отношении ведущей. При помощи языка устанавливается взаимопонимание. С его помощью развивается познавательный процесс, осуществляется прогресс науки, культуры, цивилизации. Язык – материальная форма мышления. Имея в виду различные мистические концепции общения людей и субъективистские трактовки языка, материалистическая философия формулирует положение о неразрывности языка и мышления. Это положение, верное в качестве принципа, не исключает признания вербального мышления. Вернемся теперь к чувственно-сенситивному отражению действительности в связи с абстрактным мышлением. Такой аспект анализа уже позволил увидеть наличие при чувственном отражении таких форм, которые, казалось бы, не должны выходить за рамки понятий. Здесь имеется суждение, связанное с оперированием чувственно-сенситивными представлениями. Анализ показывает, однако, нечто большее, а именно, что при чувственном отражении постоянно применяются и слова-понятия. Что это за явление? Для его понимания опять-таки нужно обратиться к деятельному подходу и к социальной стороне вопроса. Приведем рассуждение, имеющееся в книге Лурия «Язык и сознание», М. 1979. Автор пишет, что если бы человек, говоря «часы», имел в виду лишь одни определенные часы, а воспринимающий это слово, не имеющий соответствующего опыта, не понимал бы обобщенного смысла этого слова, он никогда бы не смог передать собеседнику свою мысль. Однако слово «часы» и «стул» имеют обобщенное значение. Это является условием понимания, условием того, что человек, называя предмет, может передать свою мысль другому человеку. Даже если этот другой человек представляет названную вещь иначе. Например, говорящий имеет в виду карманные часы, а воспринимающий – настольные или башенные часы. Все равно предмет, отнесенный к определенному классу явлений, позволяет говорящему передать определенную обобщенную информацию. Лурия заключает. Значит, абстрагируя признак и обобщая предмет, слово становится орудием мышления и средством общения. Страница 43-44. Воспринимая конкретный стол и говоря «это стол», человек мыслит, то есть утверждает, с одной стороны, в чувственно-сенситивном ракурсе, а с другой использует форму абстрактного мышления. В целом же данное утверждение – чувственный образ. Замечательно сказано Гегелем, что вообще язык выражает в сущности лишь общее, но то, что мыслится, есть особенное, отдельное. Таким образом, при помощи слов-понятий, употребляемых в необходимых сочетаниях, в тех или иных комплексах, суждениях и рассуждениях, человек получает способность описывать индивидуальный предмет и передавать конкретно чувственную информацию другому. Иначе говоря, несмотря на применение средств, типичных для абстрактно-логического мышления, результат по своему характеру будет все-таки чувственно-сенситивным. Восприятие или представление не перестают быть таковыми при применении к выражению средств абстрактного мышления. Следует отметить к тому же, что по свидетельствам психологов, опирающихся в своих выводах на наблюдения, человеческое мышление в зависимости от характера задач попеременно включается то один, то другой вид мышления, причем все это происходит на фоне общего единого мышления. Тихомиров отмечает, что наглядно-действенное, наглядно-образное и словесно-логическое мышление образуют этапы развития мышления в онтогенезе и филогенезе. Но эти три вида мышления сосуществуют и у взрослого человека, и функционируют при решении различных задач. Тихомиров, «Психология мышления», страница 9. Из изложенного следует два вывода. Первый. Реализация чувственно-сенситивной способности человека совершается посредством механизма абстрактного мышления. Рациональное, воспользуемся этим термином, пронизывает содержание чувственного познания действительности. Второе. Реализация абстрактно-мысленной способности человека совершается посредством обращения к результатам чувственного отражения предметов, используемых также в форме образов модели, образов символов, в качестве средств достижения и выражения результатов рационального познания. Иначе говоря, в реальном человеческом сознании чувственное пронизано рациональным, а рациональное – чувственным. Для понимания процесса развития познания немаловажное значение имеет его разграничение на живое созерцание и абстрактное мышление с подразделением последнего при проекции на науку, на эмпирическое и теоретическое. Поясним, что такое живое созерцание. Дело в том, что в нашей литературе нередко отождествляются эмпирическое, живое созерцание и чувственное, чувственно-сенситивное. Чувственное, как мы уже видели, это одна из познавательных особенностей человека, чувственного как знания, взятого в обособление от рационального. Нет. Первичной клеточкой познания выступает мысль, хотя и оперирующая наряду с представлениями общими понятиями, но отражающая предметы, их свойства и отношения на уровне явлений, как проявление сущности. То есть мысль, схватывающая ситуации и вещи в их единичности и конкретности. Отражение действительности во всем ее внешнем многообразии и внешних взаимосвязях, где несущественное еще не отграничено от существенного, и дает то, что можно назвать живым созерцанием. От живого созерцания, соотносимого с живой действительностью, и начинается многосложный, порой зигзагообразный путь абстрактного мышления к внутренней сущности предметов. Это есть путь с переходами от одной стороны сущности к другим ее сторонам, а от фрагментарного к целостному ее воспроизведению, от менее глубокой к более глубокой сущности. Это уже не живая чувственно данная конкретность, а реальные абстракции, стороны лишь на заключительном этапе, сводимые мышлением воедино, в мысленно конкретное, которое затем соотносится с чувственно конкретным, как сущность с комплексом своих проявлений. При обсуждении вопроса об абстрактно-мысленном познании действительности можно столкнуться с подразделением всего этого процесса на два этапа – рассудочный и разумный, и выделением соответствующих способностей человека – рассудка и разума. Такое разделение имеет определенные основания, и с ним мы встречаемся еще в античной философии. Большое внимание по этому вопросу уделено в немецкой классической философии. По Канту всякое наше знание начинается с чувств, переходит затем к рассудку и заканчивается в разуме, выше которого нет у нас ничего для обработки материала созерцаний и для подведения его под высшее единство мышления. Кант. Сочинение в шести томах, том 3, страница 340. Рассудок – это способность составлять суждения. Способность же суждения есть нечто иное, как способность мышления. Там же, страница 167-175. Рассудок – это способность давать правила. В отличие от рассудка, разум заключает в себе источник определенных понятий и основоположений, которое он не заимствует ни из чувств, ни из рассудка. Там же страница 340. Разум способен давать принципы. Он не направлен прямо на опыт или на какой-нибудь предмет, а на рассудок, чтобы с помощью понятий придать многообразным его знаниям единство. Если рассудок есть способность создавать единство посредством правил, то разум есть способность создавать единство правил рассудка по принципам. Справедливо усматривая в разуме способность схватывать единство противоположностей, взаимопереходы сторон и тому подобное, некоторые философы, однако, несколько суживают рамки разума, ограничивая его способностью усмотрения диалектики объектов и лишь научно-теоретическим постижением сущности предметов. Нам представляется, что это излишне сцентизированная трактовка данного понятия. Конец. Второй дорожки девятой кассеты. Для дальнейшего прослушивания переверните кассету и измените положение переключателя выбора дорожек.